Несколько фраз, которыми заведующий обменялся с пожилым эфенди, по-прежнему сидевшим в углу комнаты, объяснили мне причину столь тщательных приготовлений. В Б приехал французский журналист Пьер Фор. Вчера на приеме у губернатора Решит Назым познакомился с ним и его женой. По словам заведующего, Пьер Фор был очень интересным человеком, и он надеялся, что журналист обязательно напишет ряд статей под заголовком «Несколько дней в зеленом Б». Решит Назым взволнованно рассказывал. «Супруги обещали нанести мне визит сегодня в 3 часа. Я покажу им несколько наших школ. Правда, у нас нет такой школы, которую мы могли бы с гордостью показать европейцу, но мы прибегнем к политическому маневру. Во всяком случае, я надеюсь, нам удастся вырвать статейку в нашу пользу. Хорошо, что здесь я. Случись это при моем предшественнике, мы бы с головы до ног опозорились в глазах европейцев». Я продолжала стоять у дверей возле ширмы. «Ну, что еще?» — ханым эфенди спросил меня торопливо заведующий. «Я сдала все дела. С формальностями покончено, эфендим. Отлично, благодарю вас». Я стояла и смотрела на него. «Благодарю вас, вы можете идти». «Вы собирались распорядиться в отношении меня? Я имею в виду новое назначение?» «Да, но сейчас у меня нет вакантных мест. При случае мы что-нибудь придумаем. Встаньте на учет в канцелярию». Эти слова заведующий произнес торопливо и резко. Он ждал, чтобы я поскорее ушла. «Вакантное место?» Эту фразу я часто слышала в Стамбуле, в Министерстве образования. К сожалению, ее смысл был мне очень хорошо известен. Раздраженный тон заведующего пробудил во мне страстный протест. Я сделала шаг к двери, намереваясь выйти, но в эту минуту вспомнила про свою Мунисе, которая ждала меня в гостинице в нашем маленьком номере, забавляясь с крошечным козленком. Да, теперь я была уже не прежней Фериде. Я была матерью, на которой лежала ответственность за судьбу ребенка. И тогда я вернулась опять к столу. Я стояла, опустив голову, как нищенка, просящая милостыню под дождем. В моем голосе звучала мольба, звучал страх. «Бей, эфенди, я не могу ждать. Мне стыдно говорить, но я стеснена материально. Если вы сейчас же не дадите мне работу...» В горло подступил ком, глаза наполнились слезами. «Ах, как мне было стыдно и горько!» Заведующий все так же раздраженно и нетерпеливо ответил. «Я уже сказал вам, ханым, у меня нет вакансий. Правда, в деревушке Чедырлы есть школа. Ну, если хотите, отправляйтесь туда, но пеняйте потом на себя. Говорят, это ужасное место. Кажется, дети там занимаются в сельской кофейне. Жилья для преподавателя нет. Если вы согласны, я назначу вас туда. Если хотите лучшего места, терпите». Я молчала. «Ну, ханым эфенди, жду вашего ответа». «Я слышала, что деревня Чедырлы во много раз хуже, Зейнилер. Но лучше было ехать туда, чем месяцами прозябать в Б и подвергаться всевозможным оскорблениям». Я еще ниже опустила голову и не сказала, а скорее вздохнула: «Хорошо. Я вынуждена согласиться». Но заведующий не услышал моего ответа. Неожиданно распахнулась дверь, и ворвался возглас: «Идут!» Решит Назым поспешно застегнул свой долгополый сюртук и выскочил из кабинета. Мне не оставалось ничего другого, как только уйти. У дверей я услышала французскую речь. Говорил заведующий: «Входите, прошу вас». На пороге появилась молодая женщина в широком манто. Увидев ее лицо, я не могла сдержать возглас удивления. Супругой журналиста оказалась моя старая подруга по пансиону, Кристиана Варес. Когда-то, во время каникул, Кристиана уехала с родителями во Францию. Там вышла замуж за своего кузена, молодого журналиста, и больше в Стамбул не вернулась. За эти годы она сильно изменилась, превратилась в важную даму. Услышав мой возглас, Кристиана повернула голову и тотчас узнала меня, хотя мое лицо было закрыто плотной чедрой. «Челыкушу! Боже мой!» — воскликнула она. «Моя маленькая Челыкушу, ты здесь!» Ах, какая встреча! Кристиана была одной из тех девушек, которые любили проказницу Челыкушу. Она схватила меня за руки, вытащила на середину комнаты, почти насильно откинула с лица чадру и расцеловала в обе щеки. Представляю, как растерялся муж Кристианы, которого мне пока еще не удалось увидеть, и особенно заведующий отделом образования. Я поворачивалась к ним спиной, прятала лицо на плече подруги, стараясь, чтобы никто не заметил моих слез. «Ах, Челыкушу! Я могла допустить все, что угодно, но никогда не думала встретить тебя здесь, в этом черном турецком чаршафе, со слезами на глазах». Наконец, мне удалось взять себя в руки. Я хотела незаметно накинуть на лицо чадру, но Кристиана воспротивилась. Она насильно повернула меня лицом к мужу и сказала: «Пьер, познакомься, это Челыкушу». Пьер Фор был красивый шатен высокого роста. Правда, он показался мне немного чудаковатым, но, возможно, это от того, что я долгое время жила среди тугодумов, которые в разговоре взвешивают каждое слово. Журналист поцеловал мою руку и заговорил, как со старой знакомой: «Я очень счастлив, мадемуазель. Вы знаете, мы вовсе не чужие с вами. Кристиана столько рассказывала о вас. Она могла бы сейчас совсем ничего не говорить. Я и сам узнал бы Челыкушу. У нас есть школьная фотография, где вы сняты всем классом вместе с воспитанницами. Помните, вы еще положили подбородок на плечо Кристианы. Вот видите, как я вас хорошо знаю». Супруги Фор, забыв про заведующего отделом образования, без конца болтали со мной. Неожиданно я повернула голову и увидела такую картину, что, будь это в другом месте, я непременно расхохоталась бы. Вместе с гостями в кабинет вошли все чиновники. Они образовали полукруг, в центре которого стоял заведующий отделом образования. Слушая, как я говорю по-французски, все изумленно пораскрыли рты, словно крестьяне, созерцающие увлекательное искусство фокусника. Среди присутствующих вдруг очутился и долговязый инженер губернского правления общественных работ, приезжавший в Зейнилер вместе с Решидом Назымом. Потом я узнала, что при гостях он был кем-то вроде церемониймейстера. Думаю, инженер смутился, если только не забыл своих упражнений по-французски в Зейнилер. Но, боже, как страдало мое самолюбие! Старая школьная подруга увидела меня в таком плачевном положении. Однако что делать, чему быть, того не миновать? Не желая, чтобы она вдобавок ко всему узнала еще и о моем моральном унижении, я призвала на помощь всю свою смелость и оптимизм. Продолжала говорить бодро, громко и весело. Наконец, заведующий немного опомнился. Он сделал своими крошечными ножками смешной реверанс и показал на кресло: «Прошу вас сесть, не утруждайте себя». Мне надо было уходить. Я шепнула Кристиане: «Ну, давай прощаться». Но Кристиана прилипла ко мне, как смола, и ни за что не хотела отпускать. Настойчивость моей подруги не ускользнула от внимания заведующего. Несколько минут назад он был со мной холоден и небрежен, а сейчас склонился в глубоком почтительном поклоне и пододвинул кресло. «Присядьте, ханым эфенди, прошу вас». Мы сели. Кристиана все еще недоумевала, как я могла носить такой старомодный чаршаф. «Ах, Пьер, — говорила она мужу, — ты не знаешь, какая-то интересная девушка наша Фериде. Она принадлежит к одной из самых благородных семей Стамбула. У нее такой изящный ум, такой чудесный характер. Я была просто поражена, увидев ее здесь».